Глава 24. 5 месяцев спустя. Выхожу из магазина детских товаров под предлогом подышать свежим воздухом. Мне это правда необходимо. Отец и Меган просто душат меня своей заботой. В данный момент Меган притащила меня сюда, чтобы накупить вещей будущему малышу. Не понимаю, к чему такая спешка. Еще около 2 месяцев до родов, поэтому я спокойна. Одной рукой я потираю поясницу, а другой провожу по животу. Ловлю на себе заинтересованный взгляд прохожего и вздыхаю. Вот поэтому я и не люблю выходить из дома. Мне кажется, что все взгляды прикованы ко мне. Понимаю, что в современном мире не так часто можно встретить беременную женщину. Но это ведь не значит, что надо в открытую пялиться на нее. Так и хочется заорать при виде любопытных взглядов. Да, я занимаюсь сексом, так же, как и все вы. Оттуда и результат. Но ничего подобного я, естественно, не делаю. Да и мне кажется, что беременные женщины предпочитают сидеть дома, только чтобы на них не пялились. Конечно, многое изменилось. 4 месяца назад ученые наконец изобрели вакцину, которая уничтожает ген дикости у детей, поэтому младенцев прививают теперь сразу после рождения. Семьи с детьми больше не обязаны жить в изоляции, и на улицах городов появились дети. Радует то, что у следующего поколения не будет этого злополучного гена, и все может наладиться. Конечно, для этого надо сначала уничтожить всех диких за стенами городов и зверей, обитающих в лесах. Совет 12 выживших городов распорядился о подготовке специальных отрядов, которые бы отслеживали и истребляли зверей и диких. Также они попытались наладить контакт с избранными. Не знаю, есть ли результат. Папа пока не проговорился. Отношения с папой наладились. Но я вынуждена была поставить ему ультиматум. Он не распространяется о моем положении среди совета городов, а я остаюсь дома. Папа без труда согласился. Но каждые пару недель наседает на меня с тем, что я должна все рассказать отцу ребенка. И зачем я вообще ляпнула, что он не в курсе. Хорошо, хоть не проговорилась, кто это. Шейн несколько раз пытался связаться со мной через папу, но я каждый раз находила предлог, чтобы не разговаривать с ним. После этого он прекратил попытки, чему я искренне рада. Надеюсь, у них с Оливией все прекрасно складывается. А у меня будет мой малыш. Но иногда сердце щемит от воспоминаний о Шейне. Я знаю, что должна рассказать ему, но не нахожу в себе сил. Как я и думал, его назначили главой Нортвуда. С тех пор он завален работой по горло. Откуда я это знаю? Папа постоянно рассказывает о нем, о его предложениях по улучшению мира и его нововведениях. Именно он предложил заключить договор со здравомыслящими дикими. Своими упоминаниями о Шейне папа ненароком терзает мою душу. Но я не могу отказаться от информации и жадно ловлю каждую крошку. Видимо, я все-таки испытывала какие-то чувства, ведь теперь мне очень тяжело. Но мысли о малыше помогают мне немного отвлечься. Решаю слегка размять ноги и иду прочь от магазина, погрузившись в свои мысли. Но тут вижу... Рене? Что она тут делает? Мне становится стыдно. Ведь я так и не нашла в себе сил связаться с ней или с остальными. И сейчас не могу. Не хочу, чтобы она меня заметила. Я поворачиваю направо и хочу заскочить в книжный магазин, когда слышу... как меня зовет Меган. Ее крик звонко разносится по всей улице. Это услышал бы даже глухой. Прикрываю глаза и смотрю сначала направо, затем налево. С одной стороны ко мне спешит Меган, а с другой Рене. «Скай, почему ты ушла?» – причитает папина жена. «А я хочу провалиться сквозь землю, оказаться на Северном полюсе или на Луне». «Скай?» – тихо зовет Рене. «Ого, ты беременна?» Она расплывается в улыбке и заключает меня в осторожное объятие. «Привет», – мямлю я ей куда-то в плечо. «Теперь понятно, почему ты не выходишь на связь. Но мы все равно скучаем». Она улыбается. По ней видно, что девушка не испытывает обиды от моего внезапного исчезновения. «Как дела у остальных?» «Отлично, на самом деле. К нам в отряд перешли Дерек и Кайл. Мира крутит роман с Кайлом». Она округляет глаза, что заставляет меня рассмеяться. А Джейк и Анна решили пожениться. «Что? Серьезно?» Я просто в шоке. Краем глаза замечаю, что Меган переводит глаза с меня на Рене и обратно, внимательно следя за разговором. «Да, столько всего произошло. За Мирой приезжал отец, хотел забрать ее домой. Привез с собой ее сестру-близнеца. Удивительно было смотреть на Миранду-блондинку. Мы смеемся. Но ты же знаешь Миру. Она послала их к черту и сказала, что у нее теперь другая семья». В груди разливается тепло. «Как же я рада за них. Только мне немножко грустно, что я больше не являюсь частью их жизни». «А как же ты?» «А что я? Ты сказала мне про всех, но только не о себе». Шейн назначил меня командиром отряда. При звуке его имени я невольно вздрагиваю. «Ну а на личном? За мной ухаживает Дерек. Она робко улыбается, а я расплываюсь в улыбке на 100 мегаватт. «Здорово! Я очень рада за всех вас! Передавай всем большой привет от меня!» Я хочу попросить ее не упоминать про беременность, но не знаю, как лучше это сделать. «А зачем? Мы все здесь по заданию от Нортвуда. Вечером можем встретиться, поболтать, если ты не против. Хочу ли я увидеть остальных? Конечно, хочу. Но тогда всплывет моя беременность, и слух об этом рано или поздно дойдет до Шейна. Ладно. Все равно я хотел ему рассказать». «Хорошо. И, естественно, я не против. А приходите к нам на ужин», – встревает Меган и протягивает руку Рене. «Меня зовут Меган. Я мачеха Скай. Мы будем рады гостям». Они обмениваются рукопожатиями. Я называю наш адрес и прощаюсь с девушкой до вечера. Меган тащит меня домой. Ведь ей предстоит приготовить ужин на большое количество людей, а это требует времени. Когда мы наконец добираемся до дома, я совершенно без сил. Поднимаюсь в свою комнату и ложусь отдохнуть. Чувствую себя бегемотом, хотя живот для моего срока не очень большой. Ходить становится все тяжелее и тяжелее, буквально с каждым днем. Минут через 40 я восстанавливаю дыхание и решаю спуститься вниз. Спросить Меган, не нужна ли ей помощь. Она, скорее всего, как всегда, откажется, но я буду чувствовать себя лучше, если предложу. Открываю дверь спальни и замираю, как вкопанная. На пороге с поднятой рукой, словно собирался постучать, стоит Шейн. Он мгновение смотрит мне в глаза, а потом переводит взгляд на живот. Рене не говорила, что он тоже в городе. Я собиралась ему все рассказать, но не прямо сейчас же. Я делаю пару шагов назад. Мужчина заходит в комнату и закрывает за собой дверь, но ближе не подходит. «Значит, это правда? Ты ждешь ребенка?» – утверждает, а не спрашивает он. «Думаю, это очевидно, поэтому не отвечаю, а задаю банальный вопрос. Что ты здесь делаешь? Твоя мачеха меня впустила. Понятно, что он не штурмом ворвался в дом, еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Я про то, зачем ты пришел. Чтобы увидеть тебя, конечно. Я и так собирался встретиться с тобой и обсудить твое бегство, но когда узнал...» Он смотрит на живот, указывает на него кивком головы и спрашивает. «Какой срок?» «Чуть больше 7 месяцев», честно отвечаю ему. Он прикрывает глаза. «Почему ты не рассказала мне?» «Я собиралась, но обнаружила у тебя в доме полуголую девицу. Не могу удержаться от язвительного комментария». Удивительно, но Шейн улыбается. «У нас ничего не было. Мне никто не был нужен, кроме тебя, а ты сбежала. Если я так нужна была тебе, то почему же тогда ты меня не вернул?» «Ты знаешь почему. От моих решений теперь зависят жизни людей целого города. Я только приступил к своим обязанностям и вынужден был поставить интересы жителей Нортвуда выше своих собственных. Но я приехал как только смог. А тут...» Он рукой обводит мою фигуру. Я смотрю на него. Он, наконец, приходит в движение и заключает меня в объятия. А затем целует. И я с жадностью отвечаю на его поцелуй, цепляясь руками за его широкие плечи. До этого момента я даже не представляла, насколько сильно скучала. На несколько секунд он отстраняется. «Больше так никогда не делай», – приказывает он. «Как? Если у тебя появятся какие-то сомнения, сначала поговори со мной. Не обязательно сбегать при первой же возможности. Поняла?» «Да», – шепчу я. «Я забираю тебя. Завтра мы возвращаемся в Нортвуд, и ты поедешь со мной». «Нет». «Что значит нет?» – хмуро спрашивает он. «Ты нужна мне. Уверен, ты тоже по мне скучала. И у нас будет ребенок. Он должен расти в нормальной семье, в которой есть оба родителя». От его слов по всему телу разливается тепло. Я понимаю, что он прав. Жизнь с ним и без него абсолютно разная, но я не могу поехать с ним прямо сейчас, хотя очень этого хочу. «Мне нельзя летать на таком сроке», – поясняю ему. «Перепады давления могут вызвать роды. А еще не время для этого». Он вздыхает. «Хорошо. Я постараюсь прилетать к тебе почаще. А когда родится ребенок, я заберу вас домой». Я улыбаюсь ему счастливой, но совершенно идиотской улыбкой. А затем снова притягиваю к себе для поцелуя. Словно и не было этих долгих месяцев разлуки. «Когда ты уезжаешь?» «Завтра утром. А сегодня я еще приглашен на ужин». Обнимаю его и прижимаюсь всем телом. Он осторожно гладит мой живот. «Кто у нас будет?» «У нас?» Он сказал «у нас?» «Сейчас я чувствую себя самой счастливой на всем белом свете». «Не знаю». «Это не важно на самом деле», добавляет он. «Все равно мы будем его любить». Через 2 месяца у Скай и Шейна родится сын, которого они назовут Конором. Скай и маленький Конор переедут в Нортвуд, как только ребенку исполнится 1 месяц. А еще через год Скай и Шейн поженятся. Коннор будет их единственным ребенком. Как только сыну исполнится 3 года, Скай пойдет работать тренером в спортивном центре, занимаясь новичками.